Вот и хорошо, может, не придется, усмехаюсь. Ты и странный, девушка облетает вокруг меня, но я тебя боюсь. Никто меня в этом обличии не понимает, даже мои родичи. Убей и гают, ты на вопрос ответь, спокойно жду. Очевидно, что мертвичка отлететь отсюда далеко не может, а, значит, у нее нет особого выбора, не еет, не обязательно. Понимает это и девушка, но животные убегают сразу, мне нужно много сил их душ, человек, думаю, насыщает лучше. Кидаю быстрый взгляд на Феофана, он спит в переноске без задних ног, ну, это понятно, но если ты можешь разумно со мной разговаривать, может быть, ты можешь и заключать договора, которые не нарушишь, захожу издалека, наверное, я не хочу исчезать, а ведь ты меня убьешь, Алена снова облетает вокруг меня, ее страх чувствую кожей, пока не знаю, почему-то мне кажется, что есть и другой выход, успокаиваю девушку, мне на самом деле так кажется, сквозь ужасную оболочку действительно на мгновение проглядывает та девчонка, а еще, мне кажется, что в ее глазах стоит надежда, ты можешь уйти с этого поля, только если перенести мой браслет, я к нему привязана и в нем живу, поясняет девушка, а ее волосы опять расплетаются и меняют цвет. Видимо, ее силы совсем на исходе. Хм, так это же отлично. Не скрываю радости. Вообще, похоже, это идеальный охранник. Так что насчет договора, есть ли такой, какой ты не нарушишь? Мне кажется, обещание тебе я нарушить вообще не могу. С легкой ноткой удивления в голосе заявляет мертвичка. Твои слова словно камни, не сдвинуть. Я не знаю, почему. Здорово. Тогда предлагаю тебе договор на охрану меня и моего напарника. Чуть останавливаюсь и слежу за реакцией девушки. Она внимательно слушает. Сможешь питаться бандитами, хищными животными, в общем, всеми, кто на нас нападет. А нападать, похоже, будет кому. Договор, договор. Девушка без промедления произносит эти слова. В ту же секунду она втягивается в свою руку и оставляет на земле небольшой костяной браслет. Причем, я начинаю чувствовать сродство с этим браслетом. Поднимаю браслет и кладу к себе в карман. Странное ощущение, будто теперь я точно знаю, где он всегда находится. Оглядываюсь, фей говорил, что поблизости должны быть кости. Наверняка, где-то здесь, на утоптанной полянке. Не зря же звала именно сюда. Хожу кругами. Так и есть. Натыкаюсь на выглядывающие из земли белеющие куски остова. Ну, вот сюда огненный шар пристроить. Милое дело, сбрасываю каст с руки, кости занимаются как облитые бензином, я отшатываюсь, останки сгорают в пепел за считанные мгновения, земля проваливается и чернеет, на месте импровизированной могилы замечаю мгновенно проклюнувшиеся ростки, тут же просыпается Феофан, о, кажется, ты с мертвячкой-то справился, протяжно зевая, говорит фей, а ты, похоже, особенно-то и не переживаешь, а мне-то чего переживать? Ухмыляется Феофан, нам мертвяки не страшны, феи для слабой нежити не видны, а сильной, неинтересны, ну, заснул бы я рядом с нежитью, не страшно, а я, ну, я же тебя предупредил, какое-то время тебе дал, ты бы справился, с полуденницей-то даже крестьяне справиться могут, объясняет фея и призадумывается, ну, может, не всякие только, возвращаемся с поля обратно на дорогу, поесть, конечно, не получилось, но приключение вроде бы даже с прибытком. С поля я иду, ориентируясь на повторяющийся скрип. О, ездовые кролы, нам туда, туда, командует фея и подпрыгивает от нетерпения в переноске. Ты уверен? Переспрашиваю я, смотрю на флегматичных животин, тянущих по дороге телегу с седым мужиком за вожжами. Внешне животные напоминают огромных кроликов, вот только размер, мощные лапы и длинная шерсть отличают их от привычных грызунов. Вываливаюсь почти под лапы этим странным животным. Старичок реагирует мгновенно, тут же натягивает вожжи, одним движением переваливается через борт телеги и прячется под ней. Кролы дисциплинированно встают на месте. Один из них оглядывается, вытягивает из-за спины огромную морковь и флегматично жует. Второй на него вовсе не реагирует. Подходим ближе. Фей по-свойски спрашивает. «Дед, ты чего? Мы свои. Чур меня, мертвяк, чур!» Кричит старик и закрывает глаза, делая странные жесты пальцами. «Молитва тебя не спасет, дед. Живые мы!» Снова обращается к старику фей. Из-под телеги на нас глядят испуганные огромные глаза. «Чур меня!» Как заклинание, но уже не очень уверенно повторяет дед. «Я маг из академии, вмешиваюсь с пояснениями. Не врешь?» Дед вцепляется в собственную бороду, будто пытается ею укрыться. Чем докажешь? Ничем, он жетон потерял, фыркает фея с переноски. Зато фея есть, могу показать. Беру фея под мышки и вытягиваю перед собой. Вот смотри, тьфу ты, что ж сразу не сказал. Чуть ноги не отбросил с вами, причитает дед и, кряхтя, выбирается из-под телеги. Ты чего так дергаешься, отец? Максимально дружелюбно обращаюсь к старику и опускаю фея на землю. Так я видел, как вы с поля вышли, заявляет старик. На поле только мертвяки живут, туда нормальные люди не заходят. Один из кролов медленно вытягивает еще одну морковку из телеги и с хрустом откусывает. Дед пытается забрать у грызуна еду со словами. Я же сказал, тебе на сегодня хватит. Отсюда. Ах, ты ж безмозглая животина. Подхожу ближе к старику и одним движением руки выдергиваю морковку прямо изо рта крола. Тот никак не реагирует, будто ничего не происходит. Али вы мертвяков не встретили? Запыхавшись, продолжает старик. Только одного, честно отвечаю. Но уже все, добавляет фея и проводит рукой по лапе крола. Тот жует невидимую жвачку и ему на фея совершенно наплевать. Как и, вообще, на все вокруг, похоже. Как все? Дед хватается за бороду и таращит глаза. А вот так, дед, киваю я, на поле, если там был только один мертвяк, теперь можно ходить, ну, и убирать тоже. Радость-то какая, расскажу в деревне, не поверит. Дед от радости хватается за голову, так всегда проверить можно. Если собака с поля не сбежит, то и нежити там нет, подсказывает Феофан. Это ты, малец, хорошо придумал, так и сделаю. Старик чешет в затылке, или, вон, кролов запущу, потравит пшеницу. Конечно, зато точно узнаем. Да как хочешь, отец. Хочешь кролов, хочешь собак. Ты лучше скажи, куда путь держишь. Уточняю, пользуясь случаем. Так в городок крайний, на ярмарку. До нее еще 5 дней. Как раз успею раза 3 туда-сюда обернуться. А там и расторгуюсь, поясняет дед, указывая сухой рукой на телегу. Переглядываюсь с феем. С собой возьмешь, мы-то тоже туда идем, спрашиваю старика. Конечно, конечно, помогу. Чем смогу? Радость-то какая? Не успокаивается дед. До городка нам пешком день топать, сообщает фей как бы невзначай и оглядывает повозку. Садитесь, садитесь, подвезу. Оживляется дед, и я помогаю ему залезть обратно на козлы. Сам усаживаюсь рядом. Фей тоже забирается в телегу. Ну, перетягивает свободным концом вожжей по спине обоих кролов. Трогай. Кролы плавно трогаются с места. Телега, слегка покачиваясь, медленно двигается вперед. Каменную брусчатку, конечно, чувствую другими частями тела, но все же лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Да и на козлах у старика навалено мягкой одежды, так что небольшая тряска ничем не мешает. Фей же и вовсе не замечает неровности дороги. Как только он переваливается в телегу, Феофан замирает и к чему-то принюхивается. Старик оглядывается на фея, усмехается, отдает вожжи мне. Подержи, забираю кожаные ремни. Кролы начинают вертеть головами в разные стороны. «Крепче держи», — усмехается дед. «Сейчас заберу». Умные животины понимают чужую руку-то. Наклоняется в телегу и развязывает один из пары десятков мешков. Достает оттуда синеватую репу, размером, наверное, почти с мою голову. Фей тут же тянется ручками к этой брюкве. «Давно не видал таких, как ты, с тех пор, как служил в пограничье, но наслышан». Старик по-доброму усмехается. «Вижу, знаешь, что это?» «Знаю, знаю». Фей тянется руками к неподъемному для него клубню. Выглядит как ребенок, выпрашивающий любимые конфеты. «А это что?» «Интересуюсь как бы между прочим». «Так репа. Фей на такую что угодно готовы обменять. Это я точно знаю», рассказывает старик. «Их предки вредителями были, и ничего не вредителями». Феофан поднимает палец вверх. «Это вы люди здесь пришлые. Мы-то тут с начала веков живем. Кто вас, людей, заставлял такую вкусноту выращивать? Мы-то сначала вообще не понимали идею владения полем. Растет, вкусное, значит, наше. А от вас мы просто отбивались. Ведь как считалось, если нашли такую вкусноту, это мы нашли добро, а тут приходят наглые дылды и пытаются нас от него отогнать. Конечно, мы были против. Да не обижайся». Старик успокаивающе машет рукой. «На лучше, поешь. Мытая, старуха моя мыла. На ярмарку везу, а выращиваю сам». Старик выдает репу фею, и тот буквально вгрызется в овощ. Похоже, мир на полчаса перестает для него существовать. А, скорее, на десяток минут, судя по скорости поглощения. Весь урожай забирают. Скорее всего, в академию-то и забирают. Фей-то как не в себя жрут. кивает на максимально сконцентрированного Феофана. В глубине королевства она ж не растет, только на границе. Говорят, как-то с магией дикой связано. Так что, зарабатываю, и неплохо. Главное, его диких соплеменников отвадить. Ну, так кролам это легко. Не смотри, что они такие спокойные. За свою жратву кого хочешь порвут. Вот я и сажаю репу посреди их морквы. Достает из соседнего мешка длинную, почти в полметра, желтую морковь. Кролы поводят носами и тянутся головой назад. Старик, натягивая вожжи, делать им этого не дает. Дед пару секунд на них смотрит, а потом ломает морковь на две части и бросает перед кролами вперед. Животины ловко ловят куски морквы в воздухе и опять становятся спокойными флегматиками. Так что если соберешься сажать репу, то сначала обзаведись ездовыми кролами, советует старик. Конечно, отец, если соберусь сажать, то обязательно. А еще лучше, к тебе обращусь, обещаю в шутку. Хотя, чего только не приходится иногда делать. Дед спокойно кивает, слово так и надо. А может, действительно считает, что выращивание репы на границе – очень хорошее дело жизни. А ты про мертвичье поле совсем ничего не слышал? На этот раз старик обращается ко мне. Мотаю головой. Да откуда? Мы тут по делам академии были. А, понимаю, вы к гоблинам ходили. Вот еще те твари. Старик в порыве эмоций ударяет рукой в воздух. Нет, ничего не могу сказать. Так-то их на горячем не ловили. Но все равно, неладное что-то придумали маги. Гоблины и люди завсегда воевали. Мы тут, как едем, все равно сторожимся. А не ровен час, они про договоренности забудут. Маги-то что, они в столице, а мы-то здесь. Ну, на ближайшие полгода, можешь не сторожиться, дед. Что там произошло, не знаю, но ни гоблинов, ни их крокодилов в живых не осталось. Вот ведь какой хороший вестник-то ты, студент. В пещере, никак. Побывал, любопытствует старик. Да, дед, побывал. Грустно тяну я. Ага, внезапно включается в разговор Феофан. Мы им такие договоры принесли. Закачаешься. Банковские чеки на сумму на треть больше, чем обычно. Академия хотела чаще их эссенцию покупать. Вот, о чем я и говорил. Смеется старикан. Все что угодно за репу выдаст. Ничего в них не держится. Потом внезапно что-то вспоминает и заливается смехом еще больше. Я не ослышался, вы гоблинам чеки привезли, ахаха. Как вы еще живы-то? Точно в пещерах никого не было. А что не так-то, отец? Уже начиная о чем-то догадываться, спрашиваю старикана. Глава 5. Секрет расскажешь? Старикан заливается хохотом. Так они читать не умеют. Договора, да и любую письменную бумагу личным оскорблением считают. Это же всем воевавшим с ними известно. У них даже договоры на узелках заключаются. Такие они не нарушают. Смеется. Смахивает слезы, выдыхает. А с чеками там вообще история была. Они как-то резались между собой год ради такой бумаги. А потом, выигравшее племя пошло в город. Куда их, естественно, не пустили. Это ж анекдот был в пограничье лет 30 назад. Гномы-то тоже не дураки. Вклад-то им открыли на эту сумму. Вот только получить назад может его только гоблин. Да еще и со знаками Кагана. А гоблинов в города не пускают. Вот и получается, что гномы честные, вклад-то открыли, люди тоже честные, заплатили честь по чести. Только гоблинам ничего не досталось. Гномы их деньгами до сих пор ворочают. А вклад большой, Феофан снова влезает в разговор. Видимо, у него закончилась репа. Так сумма приличная очень накопилась по слухам, усмехается дед. Кто-то гоблинам тогда идею вклада под проценты успел подкинуть. Они туда все свое золото и ухнули. За это время уже с десяток каганов сменилось. Но с тех пор они торгуют по старинке только за золото. И договоров с людьми на бумаге не заключают. Хотя, если вы в пограничье не были, то эту историю могли и не слышать. Это ж было, когда я только туда на службу перевелся. Королевство тогда знатно наступало, при прошлом-то государе. Дед углубляется в воспоминания. Переглядываемся с феем. Отец, а это в каком городе было? Спрашиваю старикана. Так Лютинск же, по-модному Лютеция, это уже и не пограничье давно. Да это не важно, филиалы-то гномского банка в каждом городке есть. Надежный он очень, честный. Старик опять заливается смехом. Так что хорошо, что никого не застал, а то бы они тебя живым не выпустили, крокодилам бы своим скормили, и чего, их же потом вырезали бы всех, удивляюсь я, а тебе тогда какое дело бы было, ну, вырезали бы, так гоблины к этому привычные, плодятся, что тебе кролы, у них смерть как у нас обед, был гоблин, нет гоблина, никому до этого дела нет, даже самому гоблину, Нам их не понять. Старик ненадолго замолкает. Неожиданная информация. Ну я так просто не дался бы, хмыкаю. Я все же маг. Маг, не спорю. Вот только шаманы гоблинов, на границе, опытных магов спокойно разбирали. Старик грустно задумывается. Да, с перевесом, 1:3, 1:5, но разбирали же. Сложно вашему брату против духов. Кивает на Феофана. Твой-то правильно сказал, мы здесь пришлые. Пусть уже и давным-давно. А вот гоблины, феи, нечисти разные, да даже вон те же мертвяки, они все здесь жили изначально. Просто мертвяки были другие. Но ведь гоблины теряли, получается, десятки своих шаманов, удивляюсь. Феофан кивает. Ну и что? Старик пожимает плечами. Для племени потерять пяток шаманов, но забрать с собой человеческого мага – это выигрыш. Гоблинов родится много, и среди них часто попадаются те, кто говорит с природой, с духами, силами. Все их привыкли презирать, кроме тех, кто с ними воевал. Они просто другие, и хорошо. Иначе, если они были бы умнее, то устроили бы нам похохотать. То есть, ты, отец, думаешь, что мне повезло не встретиться с гоблинами? Закрываю ладонью рот Феофану. Тот протестующе дергается. Похоже, после репы очень хочет рассказать и о нашем подвиге. Но я не думаю, что старику об этом нужно знать. Ну, сам подумай, не любое же племя может прийти в человеческие государства. Так что сильные шаманы, а может даже гоблины-чемпионы, в этом племени жили. Стало быть, повезло. Феофан понимающе кивает и больше не пытается влезть в дальнейший разговор. Я опускаю ладонь. А что с мертвяками, отец? Часто вас беспокоит? Интересуюсь и поглядываю на дорогу. Едем ровно, с одной стороны пшеничное поле, с другой деревья. Так по границе же, почитай постоянно. Но таких сильных, как на поле, мы не часто видим. Обычно, что там за мертвяк? Идет, качается. Его в четыре руки уронил, сжег, да и вся недолго. А тут дух неупокоенный. Мы с такими воевать непривычны. Старик вздыхает. А из городка мага вызвать дороговато получается. Весь урожай поля этого не стоит. Мало тут у нас магов-то, всего-то двое на весь городок. Да еще военные, конечно. Но у тех присказка, как убьют, так приходи, и ржут, как кони. Это понятно, я ж помню, они только по приказу работать могут. А какой приказ, если наш старый барон помер, а нового пока нету? Так что сами, все сами. А как же ты один в городок рискнул поехать? Подкидываю старику еще тему. Видно, что он истосковался по собеседнику. Так я и не один. У меня вон, кролы. Были бы вы мертвыми или гоблинами какими, они бы себя показали. Дед потряхивает рукой, примерно показывая, как именно всем эти кролы показали бы. Да и с дороги если не сходить, то опасности особой нет. Нечисть дороги человеческие не любит. Вот в деревне посложнее, конечно. Но тын срубили, рогаток понаставили, отбиваемся. Старый-то барон не дурак был, он бесплатно военным часть земли выделил, аккурат между границей и деревнями. Мы военных подкармливаем, а они большую часть всяких страхолюдин на подходах еще уничтожают, и все довольны. У барона меньше денег на дружину уходило, к нам страшилища разные не приползали, вояки легкий опыт и свежую еду всегда имели, а их командиры еще кое-чего от барона. Что сейчас будет, я даже не знаю. Скорее всего, объявит нас внутренним баронством, наладит кого из столицы, и придется платить мзду. А уехать? Предлагаю самый очевидный вариант. Так куда ж мы уедем? Привыкнем и к новому барону. За службу землю здесь же выделили, я ее своими руками поднял и никуда уже не уйду. Старик показывает руки и горестно выдыхает. Прикипел. Мерный речитатив старика одновременно утомляет и убаюкивает. Веки слипаются, сном накрывает резкое тепло, словно пледом. На очередной кочке нас слегка подкидывает. Сквозь сон оцениваю обстановку. Вокруг тишина, даже ветра не слышно, только мерный стук колес. Кролы идут сами по себе, старик тоже дремлет. Сначала немного напрягаюсь, но тут же успокаиваюсь. Если так рассудить, дорога одна, опасности вроде никакой. Старик слегка подергивает поводья, по привычке контролирует кролов. Сон ему не мешает управлять. Успокаиваюсь и тут же возвращаюсь под теплый плед сна. Виктор Петрович, отвлекает меня от сборов домой Настя. Виктор Петрович, да, Настенька, улыбаюсь барышне. Хорошая девочка-практикантка, горит на работе. У нас бегунки от бригады электриков на подпись. Задержитесь? Нет, отвечаю девушке. Попробуй к Маше обратиться. Из-за соседнего компьютера вздыхает очень уставшая женщина лет 40. С укором смотрит на меня. Ну извини, извини. Знаю, что документы обороты, вообще, весь отдел на тебе, знаю. Но пока помочь не могу. Молодец баба, конечно. Сама тянет и двух пацанов, и отдел, и ведь еще успевает рисовать. Даже про фикус знаю. Кстати, Мария Семеновна, я ж вашему фикусу подкормку купил. Достаю небольшой пакетик, мелкий знак внимания, но женщина тут же смягчается. Вы такой внимательный, Виктор Петрович. Давайте сюда, я полью. Я точно знаю о ней все. Могу составить досье. Но зачем? Рекомендация на должность начальника отдела куратору уйдет вместе со всем пакетом документов. Почему знаю? Да потому что это моя работа. Я узнаю о людях разные, даже то, на что они сами внимания не обращают. Вот тот же фикус. А ведь после потери мужа он ей не дал сорваться. Маша ухаживала за растением, отвлекалась, и вроде пережила. Хоть и было год назад, а я знаю, делится со мной. Контора научила. Вот после ранения и научила. Сначала, конечно, вытащила, отмыла, дала новую цель, которая неожиданно мне понравилась. А вот теперь я ее меч, пусть и невидимый. Неожиданно много открывается простому кадровику на испытательном сроке. Аккуратно меня сюда пристроили. Никаких подозрений. Я же неприметный винтик. Тихий, спокойный. Всегда вовремя прихожу и ухожу. Все привыкли. И те, кто готовит слив технологий нашим заклятым партнерам, тоже привыкли. Хотя, нет, они даже не знают о моем существовании. Пересекаюсь я только с их наместником на земле, Ольгой Федоровной, 26 неполных лет. Вот, легка на помине, Ольга по-хозяйски заходит в кабинет. Чуть прищуренные глаза, опущенные уголки губ, слегка отталкивающие движения рук. Презрение сложно утаить. Человек воспринимает доли миллиметра изменений мимических мышц. Можно улыбаться, но лицо все равно скажет за тебя все. Презирает всех, кто не столь умел в карьерных играх. Но вот тут Олечка промахнулась. Директор Игорь не возьмет ее с собой, куда они так все хотят. Точнее, возьмет, но совсем не туда, куда бы девушка сама пошла. Пансион на пару-тройку лет, вряд ли больше. Именно за этой дамой грехов-то немного. Воровство и глупость. Все посчитано и измерено. Это наказывается, но не сильно. Игорь уже повезет меньше. Виктор Петрович, срочно ко мне в кабинет. Нетерпящим возражений тоном требует дама. Ольга Федоровна, не могу, улыбаюсь девушке. Мой рабочий день закончился ровно полторы минуты назад. Сожалею, тороплюсь домой, я старенький, у меня режим. Губы дамы гневно поджимаются, но она сдерживается. В ее глазах мой возраст под полтос действительно уже преклонный. Столько не живут. Вот Мария Семеновна не согласна с моими словами, это я читаю в ее глазах. Улыбаюсь про себя. Может, как закончу с этой гидрой, взять и... Нет, гоню пока от себя нескромные мысли. Сейчас на меня не надавить, не напугать. Пока важно, чтобы так и оставалось. Мы почти накрыли их группу. И недавний визит связанного с лаймами на секретное производство очень неплохо помог в определении полного состава гидры. Кто же мог знать, что главный технолог тоже пошел за длинным фунтом, наверное. Чем там сегодня платят за предательство? Какой курс у банки варенья и корзины печенья? И ведь почти в цеха отвели. Ну, ничего святого у людей. Усмехаюсь про себя. Но, Родина видит, Родина знает. Я, как раз, ее глаза и есть. Все, сегодня у меня последний рабочий день. Куратор ждет оригиналы документов. Но лично, пожалуй, не повезу. Все уже подготовлено. Так-то он по хлебным крошкам и сам найдет, но лучше кое-что обсудить наедине. Ладно, завтра зайдете в мой кабинет, с самого утра. Это понятно, Олечка разворачивается и уходит. Соглашаюсь, а чего бы не согласиться. Завтра я точно зайду в ее кабинет, только вполне возможно с удостоверением и вместе с добрыми молодцами в балаклавах. Все же я тут ориентируюсь получше, чтобы не успели слить, могу понадобиться. Улыбаюсь вслед, вижу подрагивающие уголки губ Маши, Марии Семеновны, если уж официально. Подмигиваю. Может быть, завтра. Медленно ворочаются мысли после сна. Хм, кажется, до куратора я не дошел. Или дошел, не помню. Включаю свет в квартире и обрыв памяти. Что ж, почти умно, взрыв газа в квартире. Простая бытовая трагедия. Было бы умно, если б документы хранились дома. Так ведь нет, из-за моей смерти эти мальчиши-плохиши сухими из воды уже не выйдут. Все, я успел первым и, вам, ребята, не отвертеться. Хотя, Конечно, то, что они меня тогда нашли, удивляет. А может и нет, лаймы же, эти собаку съели на шпионаже. Теперь это уже не так важно. Вот почему я спокоен, играть чужую роль мне не впервой. Что же, прощай, прошлая жизнь, теперь определенно. Второй раз просыпаюсь от солнца. Лучи ласково касаются кожи и немного щиплют глаза. Вдыхаю полной грудью, и свежесть расходится по организму. Сил, хоть отбавляй. С удовольствием потягиваюсь. Не так уж далеко вижу проступающий контур города, окруженного стеной. Слышится только громкое сопение феи и слабое пение старика. О, проснулся. Мы уже приехали, спрашиваю, пользуясь случаем. А то, довольно отвечает старик. Кролы не доходят до поселковых ворот буквально метров 200. Озадаченно смотрю на деда. Тот их не трогает и не подгоняет. Дальше они не пойдут, объясняет старик. Я же их не сам выращивал. Так, перекупил по дешевке. Видно, били их стражники, боятся ворот теперь. Ты иди, нича меня старика ждать. Я теперь долго. С пониманием киваю. Мысленно делаю пометку, что у местной охраны нравы простые. Спускаюсь с козел и выслушиваю в очередной раз все благодарности старика. Хорошее ты дело сделал, маг. Кому расскажу, не поверит. А будешь в нашей деревне, скажешь от Михая, это я, стало быть. Любой приютит, гостем будешь у нас. Дед утирает слезящийся глаз и достает из мешка еще одну репу, только чуть меньше предыдущей. На, фей, подарок. Видно, что старик заставляет себя отдать овощ. Будешь в гостях, угощу. Феофан жадно выхватывает клубень. Да у нас таких в жизни не купишь. Бормочет себе под нос, прижимая репу к себе. Поглядывает на меня. Спасибо. В переноску забирается как к себе домой. Прямо с борта телеги. Складывается впечатление, что фей даже не рассматривает вариант ходить самостоятельно, а уж тем более летать. Крылышки за его спиной, не более, чем декор. И как только фей устраивается поудобнее, сразу начинает точить свою вкуснятину. Подхожу к главным воротам городка. Каменные стены относительно невысокие, но очень крепкие. Камни сплавлены друг с другом. Думаю, что здесь работали маги, так же как и с дорогой. Очень похожая работа. Широкие ворота сейчас открыты, но решетка опущена. Стража ходит по обеим сторонам решетки и не отвечает на вопросы. Перед воротами уже образовалась небольшая очередь из телег, запряженных кролами. Пешие путники сидят по обочинам и тихо переговариваются. Есть даже всадники на лошадях, но их тоже не пускают. Все спокойно стоят, чего-то ждут. Медленно иду в сторону маленькой калитки сбоку от основных ворот. Туда, как раз, стражник пускает. Пусть по одному и не всех. Одного стражника вполне хватает, спорить охотников нет, что и хорошо. Мужик аж покраснел от жары, и на рыхлом лице выступил пот. Он бы рад, наверное, снять коротковатую кольчужку, что еле прикрывает объемный живот, да и поддоспешник тоже. Но кого-то стража, очевидно, ждет. Видимо, нужно быть при параде. «Кто такие?» – низким голосом спрашивает мужик, не отрывая взгляд от фея. «Не видишь, что ли? Я – фей». А это маг из Академии, Феофан тут же использует лучшую защиту, нападение. Чего вылупился, магов никогда не видел. Он с нечистью воюет. Фей указывает пальцем вдаль. Прямо-таки с нечистью, не верит стражник. С ней самой. Удачно вспоминаю, что в города маги Академии имеют беспрепятственный доступ. Даже документы у них проверять может только начальник караула, не меньше. Зажигаю на одной руке огненный шарик. Народ тут же отступает на шаг. Все... кроме стражника. Доказывать надо? Никак нет, ваше магичество. Пытается изобразить улыбку уставший мужик. Добро пожаловать в город крайний. Будьте как дома. Открывает калитку рядом с решеткой, и мы с Феофаном попадаем в город. На минуту я задерживаюсь неподалеку от входа, словно деревенский житель, первый раз входящий в город. С другой стороны, в такой город я и вправду попадаю впервые. Этакий знакомый-незнакомый городок, получается. Пару раз глубоко вдыхаю городской воздух. Вроде бы, какая разница, всего-то пройти под стеной пару метров, но нет, внутри город пахнет совсем по-другому. Нагретым камнем, муксусом, кислым запахом пива и свежей выпечкой. Это все перемешивается, проникает друг в друга и образует плотную такую смесь, которая висит в воздухе. Неплохую, нет, просто четко проводящую черту между городом и миром за его стенами. Желудок пару раз громко заявляет о себе. Ну да, понимаю, запах выпечки отлично работает. Оглядываюсь. Куда дальше? Есть идеи? Обращаюсь к фею. Ты говорил, что щупальца можно на что-то обменять. Думаю, самое время это сделать. Не, нормальную цену у ворот не дадут. Фей чешет затылок, но ты прав, искать долго. Часть обменяем. Феофан осматривается в переноске. От площади, неподалеку от ворот, вытекают улочки с трех-четырехэтажными домами из серого камня. Этим же камнем, похоже, замощены и сами дороги. Только на дороге камни словно слеплены друг с другом в одно целое, а вот дома строились не магами, и кладка у них более неказиста. В глаза бросается вытянутая невысокая башенка с покатой крышей в начале двух улиц. Таверна, а судя по висящей пивной кружке из жести, это именно она, удачно располагается выходами на обе улочки. Наверняка ее часто посещают стражники и приезжие. Вывеску прочитать не получается, буквы наполовину стерты. А вот туда и пойдем. Как раз на нее указывает фей. У меня желудок скоро сам себя переварит. Готовь щупальца. Перехватываю ящик поудобнее и через пустую площадь иду ко входу. Резкий звук поднятой решетки за спиной заставляет обернуться. Открывают ворота, но стража сдерживает желающих пройти. Отступаю на пару шагов ко входу в таверну и делаю это очень вовремя, так как в ворота залетает легкая карета, запряженная четверкой лошадей. Карета проносится через площадь, почти задевая меня. Только и успеваю заметить радужную пленку перед собой, как воздушная волна от кареты меня чуть ли не впечатывает в дверцы заведения. Замечаю только синие цвета герба на карете. Но, думаю, что еще на них насмотрюсь. На входе в город, кажется, висел такой же. Скорее всего, промчался губернатор или кто-то посерьезнее. При этом, на улицах больше ни одного ездового крола, телег или лошадей. Ладно, пока не до него этого. Доброго денечка, проходите, располагайтесь. Встречает нас тощий мужичок в просторной рубахе. Улыбка растягивается на все лицо. У нас лучший выбор пива в городе. То, что нужно, только у нас денег нет, в лоб сообщает фей. Улыбка на лице мужичка превращается в оскал. Взгляд тут же становится равнодушным. Но у нас есть щупальца осьминога. Как их там, альденте? Ни на секунду не унывает фей и поднимает голову. Витя, покажи ему. Открываю замок и демонстрирую мужичку сундук с бледно-розовыми кусочками. Оскал на худощавом лице перетекает в ухмылку. Тавернщик бросает взгляд на только открывшиеся ворота города и втекающую туда небольшую речку путников. Да с такими кусками тут каждый второй ходит. Удивили, тоже мне. Денег не дам, обрубает мужик, но тут же добавляет. Могу только на вес еды обменять 1:3. Вес щупалец, на 3 веса готового, что есть. Пойдет, фей мнется, но голод берет свое. Я в обмене не участвую. Идея фея, ему и воплощать. Пойдет. Обмениваем почти треть ящичка с деликатесом на вареную картошку, 2 куска мяса и свежие лепешки. Морс в подарок, махнув рукой, сообщает вроде не особо довольный хозяин таверны. На пиво вам не хватает. Меня же его настроение сейчас волнует меньше всего. Еда пахнет одуряюще. Все действительно только что из кухни. На пару минут просто выдыхаю. Время пока есть, в обоих смыслах. Слушай, Феофан, утолив первый голод, решаю, что сейчас самое время обсудить один жирнючий вопрос. Его игнорировать не получается, как ни посмотри. Ты же понимаешь, что нас подставили. Нет, неуверенно оправдывается фей. Феона не могла, она добрая. Никогда бы так со мной не поступила. Может, она ошиблась просто? Прости, но придется тебя огорчить. Недолго подбираю слова. Бумаги готовила она. Хочешь сказать, что Феона не знала, как гоблины относятся к документам? Знала. Академия не в первый раз направляет людей выкупать эссенцию. Ты сам говорил, каждый год. Возможно, она верила, что ты пересидишь атаку под щитом, а меня сожрут крокодилы, как тот, которого мы встретили. Информации для нехитрых выводов мне вполне хватает. Вряд ли. Феофан мрачнеет на глазах. Вот умеешь ты аппетит испортить, ведь гоблины – наши злейшие враги. Они чуть ли не единственные, кто могут и умеют вскрывать нашу защиту. Пододвигаю к фею свою нетронутую лепешку. Он тут же отламывает огромный кусок и запихивает его в рот. «Больше не буду», – сообщает он. Видимо, и правда сильно расстраивается. Чуть подумав, добавляет. «Хочешь не хочешь, а эссенцию искать нам придется», – тяжело вздыхает. «Магический контракт нарушать нельзя. Да, он только твой, но мы с тобой в одной лодке. По крайней мере, до исполнения договора». Феофан разводит ручками. «Мы обязаны вернуться в Академию с Фиалом. Это понятно и так», – киваю головой. «Ты говорил, что есть вариант». «Есть, как-нибудь. Феофан тихо что-то прикидывает. «Эй, хозяин!» Через пару мгновений кричит фей через всю таверну. «Где тут у вас аукционы проводит?» Глава 6. «Вам только спросить, аукцион, как обычно, на площади возле ратуши», неохотно отвечает тавернщик. «Только я бы на вашем месте поспешил, они сегодня рано закрываются. Нам туда надо», Феофан оглядывает стол, и почти с болью восклицает. «Мы ж не доели». Похоже, аппетит у фея портится ненадолго. «Ну, пара минут есть, думаю». «Так, смотрю на тавернщика». Тот пожимает плечами. «Вообще, не знаю, это как вы бежать будете. Быстро, так есть, а обычно, так, может и нет. Ваши проблемы», отворачивается к стойке. «Постараемся успеть», воодушевляюсь и поторапливаю фея. «Лучше бы нам сегодня с этим разобраться. Быстрее поймем, что делать дальше». Феофан быстро собирает в лепешку недоеденное мясо и вздыхает. «Ведь, ну я ж не обещал тебе, что там будет эссенция. Посмотрим, это все-таки, не точно есть. Не факт, что на аукционе будет то, что нам нужно. А если будет, то цена нас может очень сильно удивить». Тавернщик не спешит уходить и явно подслушивает. «В зале кроме нас никого пока нет, так что мы, его единственное развлечение в это время. Где, говоришь, ратуша?» Обращаюсь к мужичку, раз он не торопится отходить. «Вон там», указывает он сквозь заднюю стену таверны, «прямо до площади, а там уже не ошибетесь». «Благодарю мужика». «Не, ну а что, для человека, который не получил живых денег, хотя на это рассчитывал, тавернщик вполне неплохо держится». Выходим на улицу и быстрым шагом идем в указанном направлении. Феофан на ходу доедает остатки лепешки. Непонятно, куда исчезает еда в этом маленьком существе. Магия, не иначе. Пока идем, стараюсь смотреть на город. Откуда-то помню совет, почувствовать его. Хотя, получается из рук вон плохо. Городок небольшой, внутри его стен, дома, в основном, каменные. А вот снаружи города, только деревянные. Видимо, чтобы проще было отстраиваться. Дома небольшие, первый этаж у всех из того же серого камня, что и дорога. Все построены единообразно, а вот выше первого этажа, начинаются варианты. И деревянные, и из белого камня, похожего на песчаник, и даже из кирпича вижу пару домов. Но почти все покрашены в белый или бежевый цвет. Вместе город смотрится довольно светло и почти празднично. Народ, который мы встречаем по пути, не сказать, что обременен думами о будущем. Не, может, обременен, конечно, но точно не поисками куска хлеба. Люди выглядят довольно зажиточными. Особо никуда не спешат, на нас смотрят с интересом, но не удивляются. Ратушу узнаю сразу. Белое здание с лепниной за высокими воротами. Оно бросается в глаза, слишком уж отличается от местных небольших довольно-таки домиков. Здание аукциона, судя по всему, располагается рядом, оно тоже отличается от местной архитектуры, но уже в другую сторону. Сильно приземистое, с крепкими толстыми стенами. Окна больше похожи на бойницы, а узкие двери входа выглядят не очень дружелюбно. Стеклянные двери из мутного стекла ситуацию не спасают. Они, скорее, создают ощущение бронированности, чем воздушности. Хотя, может, цели в красоте и не стояло, и местные просто запускают сквозь них больше света. В общем, здание аукциона создает ощущение крепости внутри крепости. Охраны рядом не видно. Низкий темноволосый парень с трудом закрывает стеклянную створку, а я успеваю вмешаться. «Уважаемый, обращаюсь к служащему. Разрешите, мы зайдем, приходите завтра», коротко бросает парень и тянет на себя дверь. «Ставлю в проем ногу. Как завтра? Люди еще внутри есть, я же вижу». Показываю рукой на тесноватый, в общем-то, холл. Десяток человек толпится возле окошек служащих. Некоторые смотрят на противоположную стену. Там располагается огромная картина с движущимися строчками. Все люди с бумагами и свитками. Служащие жестами показывают им отойти и успокоиться. Так это те, кто дождались своей очереди, но не успели. «Не советую ждать, только время потеряете», без особых эмоций советует парнишка. «Приходите завтра». «А в какое время?» Вмешивается фей со знанием дела. «Часы приема, талоны, официально мы открываемся с первыми колоколами. Но когда начнем работать, предполагать даже не буду. Сложный завтра у всех день». Парень шумно выдыхает. «Тогда нам точно нужно сегодня». «Не убираю ногу». «Ну, послушайте, нам только цену узнать и спросить наличие. Все. Даже покупать сегодня ничего не будем. У нас денег пока нет, в банк надо еще. Много вас тут, только спросить заходит. Но раз денег нет, парень задумывается и принимает максимально нелогичное решение. Раз нет денег, то проходите. Усмехается и запирает за нами вторую тяжелую створку. А я свою смену отработал. Дальше сами. Показывает на слегка волнующихся людей в зале. Уходит. Куда теперь? Идея есть? Спрашиваю фея. Нам к главной деке. Все ресурсы там пишут. Кивает на живую картину в противоположной стороне зала. Там, во всю стену, десятки, а может, даже и сотни строчек неспешно перемещаются. Строчки написаны часто курсивом, с завитушками, разным цветом. Наверняка, это что-нибудь означает. Но мне просто нравится картина. Это красиво. Скептически смотрю на вполголоса ругающихся людей. Ладно, не хочется, а нужно. Я только спросить. Громко скандирую и врубаюсь в толпу с грацией носорога. Да все тут сначала спросить. Натыкаюсь на объемного мужика. А закроются? Нет. После меня будешь. Мужик, мне даже не к окошкам. Да мне по барабану. Время займешь. А ну как не примут? Не, через мой труп. Легко. Зажигаю уже выручавший меня шарик огня. Народ отшатывается. Реакция вообще такая же, как на входе в город. Охрана. У вас тут маг психованный. Вскрикивает тот же мужик. Да я ж тебе говорю, мне вообще твоя очередь не нужна. Обхожу по дуге объемного. Вот теперь появилось место, и меня спокойно пропускают к главной деке. Гашу шар. И ведь, что характерно, там, кроме одинокого служащего за стойкой, вообще никого нет. Охрана. Уже чуть тише доносится из-за спины. Слышь, дурной. Пинает по ноге мужика, быстро догоняющий меня от входа, фей. Мужик пытается согнуться, чтобы увидеть, кто там ему что говорит, но за пузом слышит только голос. Тебе ж сказали, маг, по надобности академии. Чего тебе еще надо, твою очередь никто не занял, а был бы ты поуже, так и вообще обошли бы. Вон, там окошко открылось, не пропусти. Мужик тут же оборачивается и, совершенно забыв о нас, резво бежит к окошку. А вот теперь, Феофан догоняет меня у деки. Теперь твои переговоры мне нравятся, словно тебя подменили. Качаю головой. Уважаемый, обращаюсь к клерку за стойкой. Уважаемый, клерк поднимает руку, делает знак чуть подождать. Он очень сосредоточен. 3 до 5, 8 тысяч, да еще 3 сотни, итого, 28 344 доли, 70 золотых, 86 серебра. Чего хотели? Монотонно спрашивает. Даже не сразу понимаю, что он обращается ко мне. Я, уточняю, ну не я же, хотели-то чего? Не поднимая взгляда, продолжает считать клерк. Маг из академии, по служебной надобности, влезает фей. Так, маг, что-то ищет клерк. Нет, магов нам не завозили. Потом на секунду замирает. Тьфу ты, поднимает взгляд. Слегка извиняясь, произносит. Совсем заработался, но сдать отчет надо сегодня. А вы отвлекаете. Что надо? Эссенцию крови крокодила гоблинского купить. У вас найти можно? Спрашиваю. Эссенцию? Можно. Кивает головой клерк. Возвращается взглядом в бумаги. В следующем году приходите. За месяц до ярмарки на нее торги начинаются. То есть эссенция у вас есть? Клерк снова поднимает усталый взгляд на меня. Я же сказал, в следующем году. В этом ваша академия все еще на прошлой неделе выкупила. Мы уже поставку организовали. Все. Академия, удивляется фей. Вы плохо слышите? Переводит взгляд на Феофана клерк. Академия. Все, этот товар закончился. А, начинает фей, и я опять ему затыкаю рот. Благодарю вас, а не подскажете, где еще можно купить этот товар? У гоблинов, пожимает плечами клерк. Недалеко племя стоит, в пещерах, попробуйте там, но вряд ли вам повезет. У них ваша же, кстати, академия выкупает обычно по договору, и в гиблых топих. Там, говорят, ее можно легко купить, было бы кому. Ну, если повезет, торговый поезд на ярмарку придет, у них спросите. Но они обычно этот товар не берут. Его продать сложно, ограниченное предложение, ограниченный спрос. Еще вопросы есть? Нет, вы нам очень помогли. Остаюсь вежливым, несмотря на внутреннюю бурю. Поднимаю фея и иду на выход. А вот на выход нам никто дорогу не заступает. И выпускают нас довольно легко. На площади оглядываюсь. Ставлю фея на брусчатку. Ты чего мне рот заткнул? Обиженно произносит фей. Я бы ему рассказал, как шутить с посланцами академии. А то слышу я плохо. Вот поэтому и заткнул. Флегматично говорю фею. Чего бы ты этим добился, а? А так он нам в двух фразах описал нашу проблему. О, нам туда. Делаю пару шагов к присмотренному заведению. Эй, а я что значит описала? Какую проблему? Да стой же ты, дылда. Фей нагоняет меня у недавно открывшейся таверны. Это чувствуется по свежему запаху стружки и очень чистым стенам. У остальных заведений на площади все не так. Ну, куда ты суешь ее? На видное место монстряч. Выше, еще выше. Командует усатый мужик в круглой смешной шапке. С нескрываемым интересом рассматриваю его. На вид лет 40. Борода выбрита острым треугольником. Усы длинные и подкрученные. Кожаный жилет чуть топорщится на животе в попытках разойтись. Видимо, раньше мужик был слегка постройнее. О, парень, помоги. Не сразу понимаю, что усач обращается ко мне. Подержи табличку с другого бока, пока этот криворукий ее прибивает, а он же все дело испортит. Киваю. Придерживаю табличку одной рукой, пока мужик в шляпе продолжает командовать. Выше, еще выше. Задираю табличку до тех пор, пока парнишка, на которого свалились все проклятия, не перестает до нее доставать. Забираю молоток у пацана и сам прибиваю дощечку с еле понятными буквами таверна мухи. Неровно, подключается к командованию фей. Чуть левее. Кидаю на Феофана такой взгляд, что тот сразу замолкает. Мужик оценивающе смотрит на результат, кивает, поправляет шляпу и протягивает руку. Мухаммед Али, можно просто муха. Проходи, дорогой, гостем будешь. Гость в дом, бог в дом, как говорила моя прабабка. А ты еще и хороший гость, я вижу. Усач гостеприимно указывает открытой ладонью на вход в таверну. Виктор, представляюсь и пожимаю крепкую мозолистую руку. Фей прокашливается, намекая на свою персону. А это Феофан, представляю своего попутчика. Вы проходите, проходите, в ногах правды нет. Вижу, вы тут недавно совсем, на ярмарку приехали. Муха пропускает нас вперед и заходит следом. В таверне пахнет травяными отварами, печеным тестом и слегка, почему-то, скисшим пивом. По идее не должно, мужик точно только открылся, лавки все новые, стойка еще ни с кем не встречалась, столы чистые совсем, все целые. Живот сразу подает сигнал тревоги. Неожиданно, но, вообще, возможно, за всеми этими пробежками часа два-то мы уже потеряли. Хорошо, еще сюда зашли до темноты. Тавернщик с пониманием кивает парнишке в дальнем углу. Тот сразу же скрывается в одной из нескольких дверей рядом с лестницей на второй этаж. Проездом, снова спрашивает муха и осматривает нас с не меньшим интересом, чем я его. Я киваю, а фей в это время обследует таверну, будто пришел к себе домой. Неспешно ходит с задранной головой между огромными деревянными столами на толстых ножках. Глубоко вдыхаю приятный запах отваров, еды и свежего дерева. Таверна сама по себе небольшая. 4 стола, низенькая барная стойка с парой табуретов и несколько бочек возле небольшого занавешенного окошка. Еще часть пространства занимает лестница на второй этаж с широкими ступенями и резными перилами. Это я сам сделал, с нотками гордости в голосе поясняет тавернщик. Он продолжает следить за моим взглядом, а я с восхищением киваю. Вполне достойная вещь. На днях закончил. Только переехали. Раньше таверна на отшибе была, и та в аренде, а на эту вот скопил, делится своей историей муха. Выправка у мужика явно военная. На шее в тусклом свете ламп виднеются несколько шрамов. Муха замечает, на что направлено мое внимание, и поправляет ворот рубахи. К нам подходит тот самый парнишка, который не мог прибить вывеску. У него в руках поднос с толстыми высокими кружками и тарелки, от которых исходит аппетитный запах. Лепешки из тыквенной муки. Облизывается фей, дешево и сердито. Но у нас только полуваренные щупальца в обмен. Идет, не торгуясь, соглашается тавернщик. Молодой парнишка шепчет ему на ухо пару фраз. Муха жестом извиняется, быстро вылезает из-за стола и скрывается за стойкой. Оборачивается, показывает рукой, мол, сейчас вернется и исчезает за дверью. Не очень процветающий бизнес, сознанием дела спрашивает фей паренька, а я немного удивляюсь его наглости. Чтобы бизнес процветал, надо людей обманывать и цены накручивать, а господин Мухаммед такому не обучен. В голосе юнца слышится некоторое разочарование. Кажется, парнишка уже пару раз успевает получить обучающих люлей за обсчет покупателей. Откуда-то я это точно знаю. Хватает одного взгляда на мимику и руки. А ведь таверна только открылась. День, может, два. Качаю головой. Но парнишка вроде не вор, да и не со зла это делает. Просто по-другому жить не умел раньше, а вот здесь выправляется понемногу. Муха должен справиться. Необычное знание тоже приходит практически без усилий с моей стороны. И я, замечая это, вообще не удивляюсь. Тарелки с лепешками и кружки с ягодным отваром перемещаются на стол, и парень снова исчезает за дверью. Фей удачно устраивается за столом, и первая лепешка проделывает свой короткий путь. «Так чего тебе этот клерк такого разъяснил, жуя?» – спрашивает фей. «Он вроде ничего такого и не сказал». «Ничего», – киваю, соглашаясь. «Кроме того, что нам теперь в сторону гиблых болот, и вариантов нет. А варианты у нас забрала как раз наша академия. Они же скупили эссенцию еще до того, как нас сюда направили, неделю назад. Или, скажешь, мы сюда больше недели добирались. Нет, 2 дня, на дирижабле. Ну, вот видишь, вздыхаю. То есть в ректорате точно знали, что эссенция уже куплена. Фиона тебя обманула, Феофан». Фей мрачнеет. Потом тоже вздыхает. «Да я верю, что уж, я толстый и страшный, а она красавица. Конечно, обманула. Извини, Вить, за контракт», — добавляет, потупившись. «Я ж последние мозги теряю, когда она улыбается». «Да это понятно», — понимающе киваю. «Но чтоб больше мне не врал. Договорились?» «Вить, ну конечно». Фей словно расцветает. «Общее ж дело делаем». Тавернщик возвращается за стол слегка запыхавшимся и сразу же поясняет причину своего отсутствия. «Бочка в погребе взорвалась, никак не могу настроить нужную температуру. Кристаллы совсем не холодят. Вы же маг, если я правильно понимаю?» — спрашивает меня и кивает на фея. «Нет, блин, он меня украл». «Конечно, маг», — тут же приободряется Феофан и запихивает в рот огромный кусок лепешки. «Мне бы кристаллы зарядить и, может, артефакт посмотреть», — чуть извиняясь, говорит тавернщик. «На весь городок 2 мага всего, они ко мне в последнюю очередь заходят, и то, если время остается. Сижу то без света, то без тепла, все время пока строился, открывался», — рассказывает усач, но тут же спохватывается. «Но если у вас срочные дела, то я все понимаю, а этот мужик действительно такой честный, зато подвоха от него не ожидаю от слова совсем», — киваю. «Давай мы тебе кристаллы, а ты нам место в своей таверне». Фей не намерен терять времени даром и по горячим следам пытается договориться с хозяином. «Во время ярмарки тут место на вес золота», — произносит усач и снимает свою шапку. Видно, что каждое слово ему дается тяжело, он вроде и отказывать не хочет, но и на деньги за место в таверне в дни ярмарки у него планы точно есть. «А если целый холодильник щупалец и зарядка кристаллов?» А вот фей торгуется так, будто это у него в крови. «Согласен», — задумывается на пару секунд хозяин таверны. 5 дней можете жить в комнате на 2,5 этаже. Юрий принесет вам чистое постельное белье и полотенце». Мужик возвращает свою смешную шапку на голову. «Прикидываю, что за 5 дней можно попробовать заработать зарядкой кристаллов, раз уж они так востребованы. Единственный момент, я еще ни разу не пробовал этим заниматься. А вот фей уже договорился, ничего не подозревая. Ладно, разберемся. А у вас никто не идет в сторону гиблых болот?» — задаю мухе важный, в принципе, вопрос. Теперь даже жизненно важный. «Ну, тут ты дал маху, парень. Пешком туда можно идти месяцами. Еще не факт, что живым дойдешь». Тавернщик грустно растягивает рот в подобии улыбки. «Лучше дождаться торговцев или циркачей и купить место у них в караване». «А с кем лучше?» — вставляет свои 5 копеек фей. «С торговцами быстрее, с циркачами веселее, смотря, какую цель преследуете», — поясняет муха. «Караван в любом случае доставит быстрее. А что по пути? Есть чего бояться?» — спрашиваю на всякий случай. «Так у них высокие технологии, паровые двигатели, вычислители. Чего им бояться?» — со знанием дела говорит муха. Удивительно, но усач вообще ничего не скрывает. Все эмоции тут же появляются на лице и отражаются в голосе. «Забыл сказать, места у них дорогущие», — спохватывается мужик и задумчиво трет треугольную бороду. 30 золотых за место, итого 60 за 2. КХМ, 30 за 2. «У меня детская», — немного смущаясь, поясняет фей. Мы с мухой не сдерживаем смех, а через несколько мгновений Феофан не выдерживает и тоже хохочет. Глава 7. Как заряжать кристаллы. «Ну, парни, хоть душу с вами отвел». Муха благодарно хлопает меня по плечу. 100 лет так не смеялся, все дела проблемы. Навалились так резко, будто проклял кто. Тавернщик ненадолго задумывается, будто прикидывает, кто мог его проклясть. «Зато лепешки у тебя отменные», — хвалит фей, дожевывая. «Вроде еда простейшая, а у тебя все равно по-особенному как-то». «А у меня хитрость есть», — расплывается в улыбке муха. Моя прабабка с ней готовила, собственные уши отъесть можно, я потом покажу. Знаю ж, что вы, феи, хоть готовить и не умеете, но до рецептов жадные. Фей то ли серьезно, то ли в шутку проверяет сохранность своих ушей, и только открывает рот возразить, как я его перебиваю. Кстати, про готовку, словно спохватившись, достаю из-под стола холодильник с щупальцами. Вот, демонстрирую почти полный сундучок, оставшийся после нашего первого обеда в городе. Вот же ж, а чего раньше не сказали, что у вас их так много. Я бы комнату вам поприличнее выделил на втором этаже. В голосе тавернщика чувствуются виноватые нотки. Может, усиленный паёк, мы не откажемся, тут же продвигает любимую тему фей. Ужин там, пиво стаканчик дополнительный, не вопрос. Трехразовое питание, я Юру предупрежу. Но с пивом сложнее, бочка еще одна взорвалась, прямо напасть. Но как только разберемся с охлаждением, пренепременно. Муха искренне радуется такой сделке. Видно, что усач ничего не выгадывает и не пытается сэкономить. А что, щупальца так дорого стоят. Мы в кабаке у дороги обменяли 3:1 на вес еды, на всякий случай проверяю информацию, раз уж наткнулся на честного человека. Видно, что он разбирается. Что ты, щупальца, это же деликатес. Такого днем с огнем не сыщешь. Все в столицу уходят. Мне вас не просто так послали, точно знаю. Продолжает радоваться тавернщик. Никто нас не посылал, мы сами пришли, ухмыляется фей. Прикидываю про себя, как сильно нас обманули с обменом. А щупальца приготовлю вам завтра, как прабабка мясо делала. Лучше, чем у меня, никто не умеет. Ко мне за крольчатиной по рецепту от самого приходили. Поднимает палец вверх муха. А щупальца вообще шикарно получится. Их только замариновать хотя бы на часок на холоде надо. Так что пусть пока у тебя полежат, парень. Хотя, если кристалл сегодня наладить успеете, то к позднему вечеру с пивом сделаю. Лучше, не пробовали, точно. Я вам выделю чуток. Вторя словам мухи, в таверне моргает свет. Ну вот, ни минуты покоя. Расстраивается мужик, да так искренне, что я решаю не откладывать зарядку магии на завтра. Ладно, показывай, что там у вас с кристаллами. Вздыхаю и поднимаюсь из-за стола. Муха радостно ведет меня с собой за стойку. Фей остается за столом, оторваться от еды у него так сразу не получается. Но вообще, пока что нужно посмотреть, может, придет чего в голову. Не говорит же мухе, что у меня амнезия практически. Спускаемся в подвал. Пахнет там, конечно, очень не очень. Похоже, я как раз нахожу источник кислого запаха наверху. Вентиляция, конечно, есть, итог воздуха чувствуется, но, видимо, не спасает. Подвал на удивление просторный, более того, такое ощущение, что он раза в два больше, чем вся таверна. Думаю, это из-за того, что я вижу, дай бог, половину всего дома. По одной стороне стоит десяток бочек почти в человеческий рост на небольших подставках. С другой стороны стены висят мясные заготовки, но их тоже немного. У входа, на стеллажах, стоит десяток коробов с крупами. Им как раз без разницы температурный режим. Думаю, поэтому там и стоят. Стены обшиты камнем, на нескольких полках, в самом углу, стоит пара десятков баночек с соленьями или вареньем. Муха откуда-то знает, куда я смотрю, и тут же оправдывается. Нет смысла закатывать больше, пропадут или взорвутся. Сам видишь, показывает рукой вглубь подвала. Приглядевшись, замечаю пару крышек от бочек, прислоненных к стене. Похоже, это как раз те бочки, что взорвались. Идем дальше. Чем ближе я подхожу к пивным бочкам, тем больше ощущаю прохладу. Кажется, что подвал раньше делился на зоны, и каждой зоне соответствовала своя температура. Похоже, весь подвал – один большой амулет. Сейчас, судя по изморози, холодит только в дальней от нас части подвала. Ближайшие же бочки на ощупь теплые. Да, говорит муха, когда я покупал само место, тут все работало. Это же, в принципе, холодильник. Но почему-то, сейчас как холодильник работает только дальняя часть. Ну, вот эти бочки, которые ты сейчас проверил, они пустые. Потому что закупать вино в них – бессмысленно. Думаю, справлюсь постепенно. Сейчас немножко люди пойдут, приглашу кого из магов посмотреть, почему у меня прекратило работать хранилище. Понятно, тяну я. А где кристаллы? Так вот тут, муха возвращается ко входу и открывает небольшую нишу рядом. В нише светится всего 2 кристалла, хотя посадочных мест под них тут целых 6. Сейчас они пустые, а чего не купишь еще 4? Спрашиваю я тавернщика. Может, у тебя не холодит просто, потому что кристаллов не хватает?